Слава Богу, братья и сестры! Хотел вместе с вами порассуждать коротко о местописании. Много в Слове Божьем написано для нас наставлений, много мест Писания, о которых Слово Божье говорит, что мы наследуем благословение, и что у нас будет, возьмет нам силы, что Он нас утешит, когда мы придем к Нему. Но также есть места Писания в Библии, которые очень жестко, очень четко говорят народу Божьему о его поведении, обличая неправильное поведение или когда народ опускает в сердце идолов. Я вот размышлял в эти дни последние, размышлял и думаю, на самом деле, насколько вот тяжелое время, в которое мы живем, настолько тяжелое, сколько есть много вещей, которые хотят занять наше время в нашей жизни. Очень много вещей хотят занять место в нашей жизни. Мы очень связаны со всеми коммуникациями, этим телефоном, мы со всеми созваниваемся, списываемся, в разных группах состоим. Я говорю про молодежь, про средний возраст, может быть, даже и старшие люди, потому что я с некоторыми созваниваюсь, с иностранцами, они уже в пенсионном возрасте, но они еще общаются по скайпу. Они те же поддерживают коммуникацию путем новых технологий. Сегодня можно с разных точек мира позвонить, поговорить, и даже бесплатно. Я помню, всего лишь несколько лет назад я звонил с другой страны, я тратил 5 евро за час, и я думал, это очень дешево, 5 евро в час говорить. Я просто говорил по телефону, я не видел. Я сегодня звоню в любую точку мира, это бесплатно. Представьте, друзья, платится только за интернет, какие-то копейки в день, потому что за месячную плату приходит. Настолько сегодня много всего наполняет нашу жизнь и хочет занять наше время. Мы сегодня можем посмотреть просто страничку свою в сетях открыть, посмотреть, как там дела, думаем 5 минут и провести 50 минут. Я общался с одной молодой сестрой, она мне говорила, представь, я открыла Facebook, посидела и не заметила, как утро уже настало. Вот так вот окунулась в сети, да? Это называется сети. Сети интернета, нет по-английски такое слово, переводится как сеть. Эти сети, они... Что такое сети? Я вот размышлял, сети – это синоним ловушки, да? Вот интересно, Луки, простите, Матфея, Евангелие, 4 глава, с 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человека». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Такое прекрасное местописание. Да, мы знаем. Оставив сети, последовали за ним. Они оставили свой образ жизни, которым они жили до этого. Они были рыболовы. Они этим зарабатывали на хлеб, на жизнь. Это составляло их часть жизни. Но услышав призыв Иисуса Христа, они оставили то, что наполняло их жизнь, и последовали за Иисусом Христом. Слышим ли мы сегодня голос Божий, друзья? Слышим ли мы Иисуса в своей жизни? Говорит ли нам Иисус? Оставь это и последуй за мной. Потому что жизнь с Иисусом Христом – это не привычный образ жизни, которым мы жили до того, как встретились с Иисусом. Это совершенно другая жизнь, наполненная благодатью, силой Божьей и присутствием Божьим. Бывает, Бог не говорит, не отвечает к народу своему. И иногда думаешь, почему не отвечает? Почему одному дает человек ответ, другому не дает человек ответ? Я хотел прочитать из Ветхого Завета, Иезекииля, 14 глава, несколько стихов. Я прочитаю с 4 стиха, и там ниже, где-то до 8, наверное. Иезекииль, 14 глава, 4-8. «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог». Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем то, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, Так говорит Господь Бог: «Обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего пред лицем своим, и придет к пророку попросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо моего против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». Такое местописание. Конечно же, это Ветхий Завет. Конечно же, Бог в Новом Завете дает милость и любовь. Но я хочу обратить свое отношение Бога к тому, что израильтяне имели идолов. Очень много мест Писания говорится о том, что Бог говорит, что вы, у вас идолы, и когда вы поставили идолов, то Бог, что Он делал с народом? Он наказывал, да. Вот много про идолов написано. Что такое идолы? Вот сегодня, в 21 веке, что такое идолы? Что может быть идолом? Что это такое? Статуэтка какая-то? Это то, что занимает место больше, чем Бог, что отвлекает нас от Бога, что не дает нам почитать Библию, что держит возле себя, как сетями, что держит нас. Мы не отводим взгляд от чего-то долго, минутами, часами. Это сказывается в нашей семье, мы не уделяем время нашим детям, потому что нам некогда, у нас не хватает времени, да? Мы занимаемся там или работой своей. Если мы на работе с утра и до вечера, и приходим в 9 или 10 вечера, и дети приходят к нам, хотят поиграться, а у нас уже сил нету. И ладно, это один день или два, а когда неделя или месяц, то это уже проблема. Мы не уделяем внимания детям, дети растут, не знаю, находясь в интернете, играясь сами, учась у друзей своих, которые не знают Бога во дворе, я не знаю, в школе. Но если мы не уделяем времени должное нашим детям, то Бог взыщет с нас. И идол является нашей работой, если мы по 14-16 часов работаем, я не знаю. Идолом может быть просто пристрастие к чему-то, да, может быть хобби, если оно занимает много времени. У нас нет времени прочитать Библию хотя бы 30 минут в день, или помолиться хотя бы 15 минут в день или 20. Но полтора часа или два часа нашего любимого журнала мы почитаем, конечно. Это важно. И вот зависим от, если мы живем вот такой жизнью, вроде бы нормально, мы христиане, мы ходим в церковь, все нормально, мы даже служим Богу, мы можем рассказывать, свидетельствовать о Боге, пригласить даже в церковь кого-то. Но если мы не слышим голос Божий, вот когда Иисус приходит и говорит, вот оставь сети и следуй за мной, я вас сделаю ловцами человека. Именно для них была эта воля Божья, именно для них это было служение, именно для них, для учеников Иисуса Христа, для последователей, это была жизнь, совсем другая жизнь, которую они имели до этого. Да, они впоследствии были гонимы, да, они были впоследствии в голоде, в наготе, они ходили, скитались, служили другим церквям, в других городах. Они все умерли мученической смертью, кроме апостола Иоанна. Они все пострадали за Иисуса Христа, но они были счастливы, потому что они исполняли волю Божью. Они услышали голос Иисуса Христа, оставили сети, оставили образ жизни прежней, оставило то, что их связывало, то, что не давало им приблизиться к Богу. И они последовали за Иисусом, исполнив волю Божью. Я хотел бы пожелать всем нам, себе в том числе, чтобы мы в этом году слышали Бога, чтобы наши уши были способны слышать голос Иисуса Христа, когда Он скажет: оставь то, чем ты занимаешься, кухню ты оставь, пойди помолись, просто все, оставь посуду, не мой ее, а пойди полчаса и сблизься со мной, поговори со мной, я жду тебя. Я хотел бы, чтобы мы каждый из нас пережили и в этом году услышали голос Иисуса Христа и последовали так, как говорит Бог. Последовали за Иисусом Христом и стали теми, кем хочет видеть нас Бог. Чтобы мы стали Его детьми, чтобы мы общались с нашим Небесным Отцом, чтобы мы дорожили теми минутами, которые мы имеем пообщаться с Отцом Небесным, вникнуть в Его Слово. Потому что Его отношение Бога вот к тем людям, которые есть идолы, Он говорит: отвергну. Ничего себе, ну как, это ж народ Божий, это ж Израиль, Израиль. Народ Божий. Бог столько сделал для него, он столько его вел, столько берег от других народов, он защищал других народов. В некоторой борьбе некоторых народов огненные камни с неба бросал, огонь, камень. Он останавливал время, что победил Израиль. Он столько сделал для Израиля. После он послал Сына Иисуса Христа. Но что он говорит? Что я отвергну и истреблю из народа моего. Это его отношение к греху. Это не отношение к отношению. Он любит Израиль, он любит народ. Но когда народ отходит от Бога, делает какие-то вещи, дает им приоритет больше, чем нужно, когда мы зацикливаемся на чем-то, когда мы тратим на вещи, которые не нужно, время тратим, часы или несколько часов, то тогда Бог есть Бог-ревнитель. Он говорит: остановись, подожди. Это мне не угодно. Я хочу, чтобы ты со мной проводил время, общался с тобой хочу. Я соскучился за тобой уже. Давайте помолимся, ставим наши ноги, помолимся о том, чтобы Бог благословил нас, чтобы мы понимали Бога, слышали Бога, и чтобы в нашем сердце не было идолов, не было то, что нас отводит от Бога и мешает слышать Его голос и следовать за Ним. Молимся. Слава Тебе, Иисус! Кейбарамада, чекабараманда, дагарагес. Слава Тебе, Иисус! Кейбарамада, дагарачабалябараманда, дагарагес. О, слава Тебе, Бог наш! Слава Тебе, всемогущий Царь, Иисус! Ты видишь, Боже, как мы нуждаемся в Тебе, Бог наш. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты, Божий, больше действовал в нашей жизни, Иисус. Ты много сделал для нас. Ты искупил нас, оправдал нас, Боже. Ты омыл и очистил кровью нас, Святой Боже. Ты отдал самое дорогое, что у Тебя есть, Сына Своего ради нас, Боже. И мы видим, Боже, как Ты относишься к идолам, Боже, которые есть в жизни Твоего народа, Иисус. Боже, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, открой, какие есть идолы у меня, Боже, чтобы мне избавиться от них, Боже. Покажи то, что мешает народу Твоему, детям Твоим, приближаться к Тебе, Боже, слышать голос Твой, Иисус. Мы хотим слышать голос Твой, Боже, чтобы Ты не прошел мимо, но чтобы Ты, спросив нас, сказав нам оставить сети, последовать за Тобой, чтобы мы сделали это, чтобы мы оставили прежний образ жизни, последовали на служение к Тебе, Боже, исполни волю Твою, Боже. Мы нуждаемся в этом, Боже, мы просим во имя Иисуса Христа, благослови каждого, кто стоит на этом месте, Боже, благослови нас. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Помоги нам слышать голос Твой, помоги избавляться от идолов, которые не угодны Тебе. Тебе да будет слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.